Глава 76. Надо бежать напрямик. Симонопио выбрал самую короткую тропинку и помчался во всю прыть. Он не слышал биения сердца, не следил за дыханием и не видел ничего дальше ближайшего холма. Он знал, что сердце колотится, что он дышит, а мир продолжается за пределами его обзора. Он по-прежнему жив, он движется, и все его чувства занимает одна единственная цель. Холода он не замечал. Он о нем просто забыл. Его босые ноги ступали по камням, веткам и колючкам, но он следил только за скоростью. Еще один шаг. И еще множество быстрых, устойчивых шагов, чтобы поскорее добраться туда, где его призывали. Он же всю свою жизнь знал, что однажды его позовут. И с каждым шагом он повторял свой настойчивый призыв. «Пора. Это случилось. Летите ко мне!» Оглушенный тоской, он не знал, получит ли ответ. Не обращая внимания на царапины и раны, он не останавливался ни на секунду. Он не сбавил скорость, даже пробегая сквозь заросли колючих растений, которых заметно прибавилось с тех пор, как он видел эту поляну в последний раз. Он не остановился, как обычно, чтобы полюбоваться панорамой высоких гор, внезапно открывшейся с точки, о которой знал лишь тот, кто бродил по этим местам. Он не притормозил, чтобы пропустить кролика, который, не подозревая об опасности, пересекал тропинку. Впервые в жизни он бежал бесчувственно и равнодушно, не следя за тем, чтобы не вспугнуть какого-нибудь зверька и не наступить на растение, и даже встреча с медведем, бродящим по здешним местам, не прервала бы его безудержного движения вперед. Оставалось много пути и мало времени, чтобы его преодолеть. День схватки льва с койотом настал, и он спешил ей навстречу. Только не знал, успеет ли вовремя.